Глава 48. Ника. «Что за чушь? Это мой ребенок. Я знаю, что твой, но и... мой? Ты клянешься? Клянешься, что мой?» спрашивает мучительно. Ему нужна уверенность. Во всем. Определенность в целом. Я не знаю, с чего Дан так уверен в собственном бесплодии, но больше не хочу ничего никому доказывать. Я была готова доказывать тогда, в прошлом. Я бы все тесты сдала, какие потребовались для этого. Но сейчас... мне просто плевать, верит он или нет. От этой веры ничего не изменится. Буду я, будет мой сын, будет завтра. Моника, ответь. Ребенок мой? Глупости, конечно. Предпочитаю думать, что он только мой. И надеюсь, он будет похож на меня, а не на папашу. Что с папашей не так, а? Что со мной не так? А кто сказал, что папаша ты? Это был дантист. Отвечаю со смехом. Невольно меня сносит на ты. «Что?» «Ага. Представь себе. В паузе между снятиями моих скоб мы мило разговаривали, и как-то незаметно для себя я поняла, что оп, и мы уже классно трахаемся». «Ты врешь», — сипит. «Вот сейчас ты точно пиздишь. Не было никого. Да? Поклянись. Не буду я ни в чем клясться». Отрезаю с холодным бешенством. «Я бы все что угодно тогда. И ничего сейчас. Ничего». Мне незачем клясться, и оправдываться я тоже не собираюсь. Не знаю, что у вас на уме, но наши дороги разошлись и больше не сойдутся. Просто скажи. Я сегодня, может быть, все. Не договаривает. Мне жить незачем. Он как будто просит воды, помирает жажды, просит. Мои пальцы крепко стиснуты на горлышке бутылки той самой воды. Ранее он посчитал ее отравленной. Отказался, плюнул. Теперь молит хотя бы о капле. А я не могу. Мне жаль. Всего хорошего. Сбрасываю вызов. Потом трясет. Поднимается давление. Приходится вызвать врача. Волнение оказалось слишком сильным, нужно ложиться под наблюдение, чтобы сохранить ребенка. Какого черта ты позвонил, Данис? Сидишь? Вот и сиди в башне своей слепой твердолобой уверенности, что ты всегда и во всем прав. Не всегда. Не во всем. Рисковать жизнью собрался. А я просила? Мне ничего от тебя не нужно. Ничего. Все, что ты причинил, все вопреки было моим желаниям. Просто делал то, что сам считал нужным и ставил в известность постфактум. Ему приспичило выяснить подробности, и он своим звонком довел меня до больничной койки. Не хочу больше с ним разговаривать, ни о чем. Пусть пропадает из моей жизни навсегда. Несколько дней вообще не встаю, самочувствие слишком дрянное. Просыпаться нет сил совсем, не хочется. Аппетита нет совсем, только жажда. Пью, но горло сухое. И спать хочется. Сплю, во сне сердце не болит. Ярко и красиво цветет грушевое дерево. В саду расставлена мебель, лак совсем новый, блестящий. Мы расставляем чайные чашки. Пить чай из семейного старинного фарфора – особое удовольствие. Дом старый, с историей. Посуда чудом уцелевшая на протяжении более чем полутора веков тоже. Пузатый чайник наполняется кипятком, всплывают ягодки и листочки. «Что-то слишком много чая, па!» «В самый раз, сегодня у нас гости!» Оглядывается на кого-то. Знаю, что стоит обернуться, я увижу своими глазами. Но не хочу увидеть. Даже во сне не хочу. Крепко-крепко обнимаю сынишку. Не звала я никаких гостей. Никого нет, па. Тебе показалось? Всей спиной чувствую, как Дан стоит закованным ограждением и смотрит. Смотрит. Ужасно пристально смотрит, что у меня вся спина льдом покрывается. Поясницу ломит. Дурацкий сон. Противный ослов даже в мои сны тенью пробрался. Не дает покоя. Она приходит поздно вечером, уже после отбоя во всем отделении. Расторопная, приятная медсестра. Лицо скрыто маской, глаза ярко-голубые, словно кукольные. Что-то не очень приятное чудится мне в ее чертах, но понять не могу. Не получается вот так сразу. «Что-то случилось?» Спрашиваю с тревогой. «Ко мне обычно не заходят так поздно. Анализы пришли плохие». «С анализами полный порядок. Просто вы у нас на особом положении. Проверим все еще раз». Пульс, давление, слушает меня, проверяет что-то в своем журнале. «Вечернюю капельницу вам ставили?» «Нет, мы еще утром все закончили». «Как утром?» Удивляется. «Не докапались, значит». «Хорошо кинулась проверить. Вы спать собираетесь?» «Да, уже планировала». «Как-то стыдно признаться, что я здесь только и делаю, что переползаю из одного сна в другой. Из одного в другой». «Главное, ложитесь поудобнее. Сейчас вернусь, поставлю вам капельницу. Последняя. А завтра уже выписываться можно будет». Кивает напоследок. Я считаю дни и процедуры, заставляю себя вспомнить, у меня даже план лечения в телефоне отмечен. Лезу в него, сверяюсь, пересчитываю все. «Нет, бред какой-то, мы все закончили. По плану врача. Какая еще капельница?» Медсестра возвращается, выставляет капельницу, потом достает шприц, вскрывает пузырек с лекарством, вспрыскивает внутрь. У меня вдоль всего позвоночника бежит ледяной озноб. Дрожь крупная, даже зубы лязгают. Ноги ужасно сильно мерзнут. Так, словно я их отморозила. Неожиданно вспоминаю один из своих снов, где папа жаловался на больные ноги, что они мерзнут постоянно. Вот и у меня. Ни с того ни с сего ноги мерзнут, как будто на меня дохнуло предупреждение. Могильным холодом. Или чем-то еще. Это интуитивное. Неосознанное. Можете еще одно одеяло принести? Знобит меня. Да, конечно. Сейчас поставим капельницу. Приближается ко мне. И я вас укрою. Нет. Приподнимаюсь. Сейчас. Напряженно смотрю на лицо медсестры. Ее лицо напрягается, мышцы щек еще держат улыбку приподнятой. Кажется, она поняла. Мы обе застываем. Я поняла, что она не та, за кого себя пыталась выдать. Она поняла, что я ее раскрутила. Пути назад нет. Потом она бросается на меня, я успеваю схватить кружку и ударить ее по лицу. По носу, по щекам, глазам. Кружка рассыпается осколками керамики, только ручка между пальцев остается. Бью острым краем, куда придется, пока неожиданно сильные руки пытаются сдавить горло.